«Счастливая могила», читает Татьяна Тарасова. В провинции Чонсандо, в городе Чоншункун, жил Симхадзан, занимавший должность аджон, что значит «правитель канцелярии губернатора». Он же заведовал и тюрьмой. Состарившись, Сим уволился от должности. Но так как эта должность наследственная, то его сменил сын. Во время службы сына в тюрьму привели одного убийцу по фамилии Ким. Ночью Ким убежал из тюрьмы и прибежал, спасаясь, к Симу с просьбой спрятать его. Сим спрятал его так, что никто даже из домашних не знал, что в доме скрывается чужой человек. Между тем, согласно закону, сына Сима за бегство Кима, избив прутьями, сослали в ссылку. Когда розыски кончились, Сим сказал Киму: «Ну, теперь ты можешь безопасно уйти из города». Прошло много лет. Ким ушел в монастырь, где все время учился искусству отыскивать счастливую гору для покойников. Кончив, он пошел в город, где жил Сим. Старик Сим уже умер, а молодой возвратился из ссылки. От сына Сима только узнал Ким, что тот был сослан из-за него. «Я Пуншу», — сказал ему Ким. «Ты пострадал из-за меня, и теперь я хочу отблагодарить тебя и твоего покойного отца. Бери кости своего отца и неси за мной». Таким образом, Сима похоронили на одной из самых счастливых гор. И вот что случилось потом. Овдовел император и искал себе жену. Однажды, умываясь, он увидел в воде девушку, сидящую под сосной. Каждый день после этого он видел в воде эту девушку и полюбил ее. Тогда он созвал министров, и по их совету художник срисовал эту девушку. Портрет этот был вывешен на самом людном месте в Сеуле. Однажды подошел к портрету раб Сима и сказал: «Каким образом сестра моего господина попала сюда?» Так узнали, кто была эта девушка, и император послал своего председателя министров сватать ее. Женившись, император дал ее покойному отцу звание тестя и связанную с ним должность правителя части государства. А брата ее назначил губернатором. С тех пор род Сима в славе и до сих пор. Теперешний Сим – министр иностранных дел.